По случаю 22-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, Конголийское информационное агентство Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимчунризма, Перуанское общество дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой, Компартия трудящихся Беларуси и Общество дружбы с Кореей, штаб-квартира которого находится в Испании, выставили на своих сайтах статьи о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, оставленных перед эпохой и историей. На сайте Конголийского агентства помещен фотопортрет великого Ким Ир Сена, а на сайтах Перуанского общества дружбы и культурной связи с КНДР и Компартии трудящихся Беларуси его фотографии.